Глава 32. Корабль и раньше отлично слушался рулей, но после обновления программного обеспечения с заменой искусственного интеллекта на следующее поколение он словно преобразился. Мне достаточно было чуть тронуть штурвал в нужном направлении, как ИИ тут же просчитывал все возможные пути, сам сканировал местность и составлял коридор, по которому можно было безопасно плыть, не наткнувшись, например, на выступающий горный пик. В общем, в обновленной субмарине мне нравилось все. Я физически получал удовольствие от ее управления. «Координаты 32477. Идет бой». Внезапно мою идиллию прервал звук с пульта управления, который озвучил бесстрастный голос ИИ. И тут же на объемной карте, известной мне части океана, красным подсветилась замеченная активность. Причем она была совсем недалеко от того места, где плыл я. Так что можно было попробовать помочь попавшему в беду. Запустив пассивное сканирование, рассчитанное только на прием сигналов, я довольно быстро понял, что происходит. На три корабля моей, любимой с недавних пор фракции, напали аквагетны, которых они весьма активно оттесняли, одновременно с этим всплывая, чтобы покинуть опасную зону. «Нужно им помочь», — тут же решил я, поспешив к аквагетнам, разворачивая корабль и занимая удобную позицию для атаки. Новые удобные кассетные аппараты, которые, выпуская первую торпеду, проворачивали блок целиком и тут же палили второй раз, и все последующие порадовали меня своей работой, за полминуты направив весь боезапас в сторону кораблей крестонцев. Всех дронов я не стал выпускать, отправив только четырех на разведку, поручив их заботам ИИ, а сам стал ждать результата попаданий, стараясь при этом маневрировать, чтобы не стать целью ответных атак. Этого не потребовалось. Торпеды, пришедшие оттуда, откуда их не ждали, быстро сами соориентировались, какую цель поразить первой, и ударили в беззащитный двигатель корабля, который замыкал строй, тут же лишив его подвижности. Как только это произошло, в него практически сразу попали снаряды орудий аквагетнов, оставляя знакомые рваные дыры в обшивке. «Кто это? Зачем нас атаковал?» Взорвался эфир на общей частоте ныряльщиков бездны, который я, конечно же, сразу погасил. Говорить мне с ними было не о чем. Пусть лучше поговорят на том свете со своим главой, когда тот туда прибудет, и объяснит, за что они погибли. Часть торпед безрезультатно разбилась о силовые щиты кораблей. Видя, что остальные пытаются найти слабые места, кружая, расходуя топливо, я поспешил им на помощь, нацелив имеющееся орудие на точку щита одного из кораблей. Выстрел, второй. Мою субмарину слегка встряхнуло, поскольку щит отразил прилетевшую уже в меня торпеду, но враг пострадал сильнее. Его щит, перегрузившись, исчез на несколько секунд. В образовавшуюся брешь тут же ударили четыре торпеды, рыскающие неподалеку. Еще один выведенный из строя корабль, и мне стало проще, поскольку дрон, управляемый ИИ, смог удачно выпустить свой малогабаритный снаряд-торпеду и ударил прямо в рубку последнего корабля, взорвавшись изнутри. Движение судна крестонцев сразу изменилось, стало более неуверенным. Пришлось закончить их мучения. Открыв огонь по рубке из всех орудий и, окончательно доломав броню, вывести экипаж из строя. Корабль тут же замер на месте. Чтобы его не добили аквагетны, ринувшиеся на беззащитную добычу, я дал приказ торпедам, оставшимся в воде, атаковать новые цели. Часть аквагетнов, которые пострадали ранее в бою с крестонцами, тут же были сбиты. С оставшимися двумя пришлось разбираться уже мне, усиливая щиты и принимая на них выстрелы, которые при попадании просаживались сразу на 40%. И это с учетом того, что корабли автогетнов были не выше уровня эсминцев. Поняв, что игра в кошки-мышки может продолжаться еще долго, а все торпеды выведены из строя или подбиты, я выпустил еще 6 дронов, направив их вперед с приказом выявить слабые места кораблей противника. Мощные маневровые аппараты быстро справились с задачей, так что добить замерших после их атаки жертв не составило проблем. Хотя я отдавал себе отчет, что при встрече с целыми кораблями автогетнов мне пришлось бы туго, ведь за бой я потратил весь свой запас торпед и треть дронов, что значительно убавило боевой мощи корабля. А орудия, хоть и имели хорошие характеристики при покупке, на деле оказались неспособными пробить щиты ни крестонцев, ни автогетнов, что меня весьма опечалило. Бой был закончен. Я вышел из него победителем, и теперь следовало подобрать трофеи, пока корабли оставались неподвижными на условно безопасной глубине. Правда, прежде чем выходить в открытую воду самому, я несколько раз проверил активность в сбитых кораблях, облетая их дронами, и только убедившись, что все тихо, передал управление ИИ, задав маршрут движения корабля в свое отсутствие, а также готовность принять груз, которого явно будет немало. При модернизации я также учел прошлый опыт, так что увеличил грузовой трюм на 20%, отобрав место у второго скафандра и другого оборудования, которое мне не было нужно. Зато поместив в трюм небольшую погрузочную платформу, с помощью которой можно будет быстрее помещать предметы извне внутрь корабля. Я находился в батискафе, когда корабль прекратил движение, и заслонка грузового отсека поползла в сторону, открывая мне вид на последний из подбитых судов крестонцев с поврежденной рубкой. Я планировал начать с него, чтобы снять и поместить как можно больше целого оборудования, ведь кроме рубки управления, больше в нем ничего сильно не пострадало. Так и оказалось. Варварски вскрыв корпус, я добрался до систем и модулей, в которых стал весьма сведущим специалистом, и, выбирая только дорогостоящие, снимал их и грузил на находящуюся рядом платформу, курсирующую в автоматическом режиме между мной и кораблем. Приятным бонусом ко всему оказался килограмм галладиума, который я нашел в грузовых контейнерах, его первым и положил на платформу. Выпотрошив остальные грузовые блоки, я с сожалением отбросил их в сторону, они были пусты. Закончив, переплыл к следующему кораблю, затем к последнему, и с каждым разом сноровки в обращении с плазменной горелкой у меня становилось больше. Так что кое-где даже не дорезал металл до конца, просто отгибая куски полимерной брони, чтобы ускорить доступ к нужному месту. Закончив за 4 часа разборку кораблей крестонцев, я принялся за автогетнов. С ними было сложнее, но я не зря перед продажей потренировался с разборкой их собрата, так что довольно быстро забирал нужные, откидывая разбитые модули в сторону. Покупателей на аукционе интересовали конкретные детали, а не корабли целиком, если, конечно, те не были в идеальном состоянии. Но где такие найти, я не имел ни малейшего представления. На вопрос, зачем им вообще детали автогетнов, мне ответили, что большинство из этих блоков подходит к кораблям обычных гетнов, а их, в свою очередь, очень любят коллекционировать некоторые богатые любители, собирая из запчастей, а затем перепрошивая их, делая своими охранниками или личными яхтами в зависимости от первоначального класса судна. Был даже один миллиардер, который собрал целый фрегат из оригинальных запчастей и весьма этим гордился, рассекая на нем по просторам галактики и пугая обывателей, когда те видели знакомую веретенообразную форму, выходящего из-под пространства корабля. Так что каждый извращался в меру своих финансовых возможностей, что лично мне было только на руку. Я помнил самые дорогие системы, доставая только их, отбрасывая все остальное. Места в трюме было не так уж и много, чтобы захламлять его дешевкой. Похоже, если закончу с Хатором, смогу наняться на какую-нибудь космическую свалку, думал я, возвращаясь на корабль после разборки последнего из автогетнов. За то время, что я проведу на Хаторе, научусь мастерски разбирать корабли любого класса. Попав в рубку, я первым делом удостоверился, что кругом нет ничего опасного, хотя ИИ, конечно же, предупредил бы меня. Но проверка есть проверка, и лучше еще раз выполнить ее самому. Торпеды потрачены, большая часть дронов тоже. Так что смысла плыть дальше нет, решил я, направляя корабль обратно в док. Вторую подобную встречу я не переживу, так что рисковать не буду. Нужно рассортировать и отправить добытое на продажу. С этими мыслями я уселся удобнее, крутя в руках 3 кристалла доступа, которые достались мне в качестве трофеев от крестонцев. С ними я тоже знал, что делать. Знакомый кодер, к которому я обращался в прошлый раз, мог расшифровать их. И если там содержится хоть какая-то полезная информация, она пригодится при последующих погружениях.